Ладно, пока не буду лезть. Зачем портить сестре минутку радости, хотя, честно говоря, это уже слегка попахивает хамством. Привести сюда своего хахаля и заниматься с ним любовью. Если бы на моем месте оказался бы отец, то двум влюбленным бы чертовски не поздоровилось бы. А я, в конце концов, достаточно лояльный к такого рода вещам. Тем более, говорю же, за мной самим имеются разного рода грешки. Я ведь уже не один раз приводил сюда Ольгу. Каждый раз девушка сильно стеснялась и говорила, как ей неудобно, но пока что приходилось обходиться доступными способами. Когда выйду на работу, надо будет решать вопрос с отдельной жилплощадью. Так что, я передумал ломиться к сестре и отправился к себе. Надо бы переодеться, взять тетрадку и ручку, затем бежать в институт, быстро и торопливо. Чтобы не смущать сестру, я старался особо не шуметь. Когда уже вышел обратно в коридор, дверь в комнату сестры открылась. Даша выскочила мне навстречу, одетая вполне обычно, в цветастый халатик, опоясанная ремешком. Вот только волосы растрепаны, лицо опухшее, глаза красные и воспаленные. Эге, может быть, это и похоже на девушку после удачных любовных шалостей, но еще больше напоминает и другое. Ой, тьфу ты, откуда тут взялся? Даша резко отшатнулась, и в полумраке коридора я заметил, что у нее размазалась тушь по лицу. Напугал меня, черт тебя подери. Что ты тут делаешь, почему не в институте? Я смотрел на нее, сестра явно плакала. Ясно с первого взгляда, что у нее там стряслось. Я уже как раз ухожу в институт, у нас подготовка к экзамену, поэтому можно подойти позже, объяснил я. А вот ты что тут потеряла, ты разве не должна быть на работе? Даша опустила голову и хотела пройти мимо. Я остановил ее, взял за локоть. Эй, сестренка, все в порядке, что с тобой стряслось? Сначала сестра хотела вырвать руку, но потом посмотрела на меня, остановилась и прислонилась к стене, вытащила из кармана пачку сигарет и спички и закурила. Это серьезное нарушение. Родители никогда не позволили бы курить дома. Они вряд ли знают, что сестра курит. Хм, случилось что-то серьезное. А что ты хочешь от меня услышать? Спросила она, довольно враждебно. Ты думаешь, что сможешь помочь? Что ты вообще знаешь о взрослой жизни, сопляк? Она закашлялась и потушила сигарету. Теперь надо проветривать, иначе родители точно почуют вонь табака. Что случилось? Я подошел ближе. Может быть, я и не знаю взрослой жизни, но совет могу дать. Как братишка? Взгляд со стороны. Даша вытерла глаза и снова откашлялась. Махнула рукой перед лицом. Я, кажется, беременна, бухнула она мне в лицо. Только не говори родакам. Что ты можешь мне посоветовать в таком случае? Со стороны, а, братишка, я молчал, это уже не по моей части. Хотя, высказать мнение могу. Послушай, все, что могу посоветовать, не надо делать резких движений. Не торопись, сначала все обдумай, только потом действуй. Даша покачала головой. Тебе легко говорить, часики тикают, мне надо решать поскорее. Это да, время идет, в нынешние времена с абортом шутить нельзя, не хватало еще проводить нелегально. А что говорит отец ребенка? Спросил я, посмотрел на комнату сестры, думал, может ее парень там прячется, хотя уже понятно, что там никого нет. Она плакала в одиночестве, не хочет жениться. Даша отчаянно посмотрела на меня, он не знает, я ему еще не говорила, вот дура. Совсем запуталась, наверное. Я взял сестру за руку, повел на кухню. Вот проклятие, я опаздываю в институт, но придется задержаться. Так поговори с ним, мягко сказал я. Он должен знать, он любит тебя и обязательно женится. Даша зло усмехнулась, губы сжала в тонкую полоску. Еще чего, он женат на другой. Вот почему я с ним не говорила. Я откинулся назад и шумно выдохнул. Ну вообще, приехали. Час от часу не легче. Кто этот козел? А, ты не хочешь говорить? Можешь не продолжать, я и так знаю. Коллега с работы, я уверен, ты там встретила этого козла. Ну что же, тогда думай, сестра. Но я против аборта. Даша угрюмо уставилась на меня. Ага, против он. А как мне рожать? Что родители скажут? Что на работе? Меня же таскать будут на собрания всякие. Скажут, нагуляла, без свадьбы, без мужа. Позор какой. Да, знаю. Я пожал плечами, знаю про это, но я тебе говорю свое мнение, тебе решать самой, зато ты сохранишь ребенка, подумай об этом. Даша тяжело вздохнула, снова глаза наполнились слезами. Пошел ты, знаешь куда, крикнула она и выбежала из кухни, бросилась в свою комнату. Обойдусь без твоих дурацких советов, Она закрылась на замок. Я посидел на месте. Да уж, интересная история. Сестра вляпалась по уши. Ладно, мне надо ехать. Проходя мимо двери сестры, я остановился. Даша, не торопись, обдумай все. Если нужна помощь, говори. В ответ снова всхлипывание. Я покачал головой. Добро пожаловать во взрослую жизнь, сестра. Выскочил из квартиры и побежал в институт. У меня и так осталось мало времени. В институте все прошло по плану. Слегка опоздал, но ничего страшного. Оксана видела меня, но надменно отвернулась. Не понравилось, что я перестал за ней бегать. Ну что же, извини, красавица. Не всем же парням терять голову при виде тебя. Мы сидели в аудитории со своей группой. Нас тут человек 15, те, кто дошли до выпускных экзаменов. Памятью бывшего владельца этого тела я помнил, что на первом курсе нас вообще было 30 человек в группе. Сейчас число сократилось почти наполовину. Отряд потерял половину бойцов в войнах Альма-Матер во время ожесточенных битв за гранит науки. Хорошо, что я остался в их рядах. Помещение небольшое, мы сидели по двое за партами, делали вид, что внимательно слушаем. Преподаватель, кандидат географических наук, тетка лет 30-40, по виду с головой погруженная в науку и забывшая о внешнем виде и мужском внимании, монотонно перечислила требования к экзамену, напомнила про список вопросов по предмету и спросила, есть ли у нас что-то дополнительное. Может, какие-то пожелания или уточнения? Ну, само собой, пожеланий много. Поставьте экзамен автоматом. Наше единственное пожелание, отчаянно заметил Чупинслава, первый шутник класса. Чего тут время терять, вам тоже легче. Разойдемся по домам и не будем никого мучить. Преподша вперила в него тяжелый взгляд, как будто выбирала, куда всадить пулю. Эге, кажется, завтра кому-то может не повезти во время экзамена. А что, для вас физическая география это мучение? Спросила она. Если это так, то я предлагаю вам завтра не приходить, и так понятно, какую оценку вы получите. Чупин и так себя особо не утруждал посещениями, но ему можно, у него отец важная шишка в Министерстве торговли, так что, это я поторопился, когда подумал, что ему придется туго на завтрашнем экзамене. Нет, какой там, свою гарантированную тройку он и так получит, а может и четверку, если папа подсуетится. Ну что же, я подумаю над вашим предложением, дерзко заявил Чупин, глядя на преподшу выпуклыми глазами на выкате. Но, постараюсь прийти, дома скучно валяться, лучше посмотреть, как вы тут будете мучить нас. Преподша спросила, есть ли у нас другие вопросы. Никто не пожелал больше дерзить, так что она быстро попрощалась с нами и вышла. Мы поболтали еще полчаса и разошлись, потому что теперь надо было освободить аудиторию для другой группы. У меня еще полно времени до начала тренировки, Степаныча в зале еще нет, так что я решил перекусить в нашей студенческой столовой. Потом можно поехать в райотдел милиции, хотя синие мундиры всю ночь мозолили мне глаза и я по горло сытыми. Но что поделать, мне нужно, чтобы милиция замолвила за меня словечко перед соревнованиями, а для этого с ними надо дружить. Придется поучаствовать и в рейдах народной дружины. Котлеты не самого лучшего качества, после них во рту остается неприятный привкус. Поэтому я предпочел борщ и жареную курочку с рисом на второе, запил компотом. В конце поднял стакан вверх и вытряхнул в рот мякоть груши и сочные набухшие вишенки. Теперь можно ехать и в милицию. Адрес я помнил. Волжский бульвар, дом номер 34. Сел на автобус и добрался минут за 40. Там прошелся пару минут от остановки и вскоре подошел к четырехэтажному зданию с зарешетченными окнами на всех уровнях. На стоянке стояли милицейские «Волги» и «УАЗы» с маячками на крышах. Из здания и в здание деловито выходили и заходили милиционеры и люди в гражданском. Я тоже забежал внутрь. Пропустил двух милиционеров, тащивших перед собой работягу в грязной куртке и полосатых штанах. Тот нетрезвым голосом просил отпустить его. Я усмехнулся и зашел следом. Дежурный сидел за стеклянной перегородкой рядом с телефонами и пультом, на котором мигали желтые огоньки. Он спросил, куда это я намылился. Я объяснил, что к Коржеву. А Коржева нет, сказал дежурный, звякнув по внутреннему телефону и поговорив с кем-то. Уехал на выезд. Так что, вам лучше в другой раз прийти, гражданин. Желательно, по предварительной договоренности. Вот проклятие. Действительно, надо было сначала позвонить Коржеву. Я же не буду его ждать. Черт его знает, когда придет. Я только потеряю время. Я отошел от перегородки, но потом вернулся вновь. постучал по стеклу. «Уважаемый, а кто у вас здесь с народными дружинниками работает? Я бы хотел записаться». Дежурный посмотрел на меня, позвонил опять по внутреннему, кивнул. «Ваши документы?» Я показал студенческие, и он записал мои данные. 12-й кабинет, от лестницы направо, спросите Головина, и на этом спасибо. Я прошел через деревянный барьер, разделяющий вестибюль надвое, и поднялся по ступенькам на первый этаж, свернул направо от лестницы и нашел 12-й кабинет. Постучал и только хотел открыть, как навстречу мне вышел парень, широкоплечий и высокий, в белой кепке, красной узорчатой рубашке и джинсах, на рукаве повязка дружинник, лицо похоже на песочные часы, волосы желтые, как солома. Он взглянул на меня. «А, это вы насчет дружины? Похвально, но у меня сейчас нет времени. Мы как раз отправляемся в патруль». Он посмотрел на меня. Мы стояли у порога. Глаза голубые, на щеках рубцы от прыщиков. «Впрочем, если есть желание, пошли с нами. Как раз поговорим по дороге». «Вас кто отправил? Комсомол?» Я покачал головой. «Мне Коржев предложил. Он к нам приезжал сегодня ночью. У нас на складе попытка хищения была. Шины хотели украсть». Парень пристально глядел на меня. Голубые глаза расширились. «А, подождите. Вы тот самый сторож Сазлк? Да я про вас слышал. Самбист, что же вы раньше не сказали? Конечно, мы с радостью возьмем вас. Пошли, заполним заявление и анкету. Это буквально минутку займет». Мы вернулись в кабинет. Он дал мне заполнить бумаги. Я справился с ними за 5 минут. Парень протянул мне ладонь. «Меня Игорь зовут. Приятно познакомиться. Ну что, пойдем с нами. Посмотришь, как работает народная дружина». Глава 24. Рейд. «Хаем, вообще-то я не планировал прямо сейчас. Как бы это объяснить шустрому Игорю? Он стоял передо мной, широко улыбаясь, уверенный, что я радостно побегу с ним. По первому же зову. Ведь я спал и видел, что стану народным дружинником. Не хотелось бы нарушать планы этого отличника учебы. Хотя, с другой стороны, у меня есть пара часиков до тренировки. Правда, я тоже мог бы провести их с пользой. Размяться немного в спортзале, а то тело после вчерашнего так и трещит. У меня вчера и встреча товарищеская прошла, и грабителей поймал, не выспался. Так что, все, чего я бы хотел на самом деле сейчас, это завалиться спать. Надо бы пораньше лечь сегодня. Я знал по опыту прошлой жизни, полноценный сон чертовски важен, не менее важен, чем тренировки и питание. Вот, короче говоря, чего я хотел, а не идти в рейд народной дружины. Да и потом, волонтером я никогда не был. Это, конечно, хорошо, помощи все такое. Тимур и его команда, спасение больных животных, поддержка бездомных и больных. Только я уверен, что многие из участников преследуют свои цели, под прикрытием благих лозунгов. Ну вот, как я, например. Даже самые благородные поступки имеют личную мотивацию, хотя бы потому, что человек, делающий их, ощущает себя лучше, возвышаясь над теми, кому помогает. Поэтому, сейчас я сощурился на Головина. Какие у него цели тут? Явно не только гуманные, не только помощь милиции. Сейчас он явно не расположен делиться самым сокровенным, но потом можно выяснить. К тому же, нельзя забывать, я тоже пришел сюда не просто так, пришел за помощью. Поэтому лучше сразу наладить контакт с дружинниками. «А я Виктор», — ответил я, пожимая крепкую руку Головина. «Очень приятно. Ну что же, это я удачно попал. Как раз есть свободная минутка. Можно прогуляться. Правда, я недолго. Мне потом на тренировку надо». Игорь кивнул и указал на выход. «Конечно, без вопросов. На первый раз можем отпустить. Пошли, остальное расскажу по дороге». Мы направились к двери. Я переваривал услышанное. Эге, а тут, видимо, жесткая дисциплина. Построже, чем в армии. Шаг влево и расстрел. Не скажу, что во всех дружинах так. Я наслышан еще с прошлой жизни. Зависит от командира. Это ведь добровольное формирование. И чтобы устранить расхлябанность и раздрай, главы обычно начинают закручивать гайки. Видимо, Головин такой же. С другой стороны, правильно. Если хочешь порядка, по-другому нельзя. Мы вышли в коридор, вернулись к лестнице, поднялись на второй этаж, повернули направо от лестницы. Головин постучался в первую дверь, внутри раздалось: «Войдите». И он открыл дверь. Мы вошли внутрь. Небольшой кабинетик. Непонятно, как тут уместились 3 стола с печатными машинками и письменный шкаф. За одним из столов сидел мужчина в мундире, только китель снял. повесил на спинку стула. Он что-то неловко печатал на машинке. Глянул на нас одним глазом. «Ага, молодая смена», — сказал он. «Пришли, наконец, Дубров на подходе. А пока он идет, кто из вас умеет печатать на машинке? Не думаю, что там особо сложно. Как-нибудь разберусь. Но застревать здесь стенографистом мне не улыбалось. Поэтому я покачал головой. Я даже ручкой пишу с ошибками. А печатная машинка. Ни разу не сидел». Что, в общем-то, сущая правда. Милиционер посмотрел на Головина, тот не посмел отказаться. Кивнул, опять широко улыбнулся. Конечно, почему бы и нет, с удовольствием помогу. И сел за машинку. Я отошел в сторонку и выглянул в окно. Долго нам тут торчать еще? Прошло минут пять. Сзади мерно щелкали клавиши печатной машинки. Головин хоть и не профи, но печатал довольно шустро. Отсюда какой вывод? Всесторонне подготовленный парень. Тоже еще учится, вроде бы, студент, гуманитарий, не, вряд ли, сейчас это не в почете, все хотят стать инженерами, самая выгодная должность у гражданских, хотя, Головин не просто так тут околачивается, к тому же, явно видно, что спортивный, он либо хочет потом работать в органах, либо зарабатывает себе очки сотрудничеством, скорее всего, второе, дверь открылась, внутрь заглянул высоченный парень, тоже милиционер, тоже лейтенант. Макушкой косяк задевает, плечи тоже широкие, шея толстая, как у быка, наверняка борьбой занимался. Я сразу узнал своего. «Головин, ты чего тут уселся?» – спросил он, намеренно не обращая внимания на нас, остальных. «Пошли скорее, время идет. Сашок, это ты его усадил? Ну-ка, сам давай, ручками работай». Командир дружины немедленно поднялся, пошел к широкоплечему. Милиционер в рубашке тяжко вздохнул, сел за машинку сам. Глянул на меня, его не оставила надежда запрячь кого-то вместо себя. «Эй, студент, слышь, давай, теперь ты, научу, тут ничего сложного». «Ага, благодарю покорно». Я покачал головой и отправился вслед за Игорем. «Как-нибудь в другой раз, спасибо». Мы вышли в коридор, Верзила с любопытством глянул на меня. «А это кто, новичок?» Игорь кивнул, хмурился, после того, как заставили печатать. Он вдобавок ко всему еще и гордый. «Надо же!» Его Коржев позвал. «Это сторож со склада Азлк, тот самый». Здоровяк сначала не понял, потом добродушно улыбнулся. Мы вышли опять к лестнице и спустились на первый этаж. «А, вот оно что, самбист, что ли, из секции Азлк? Ну, молодец, дружище». Грамотно повязал Супчиков. «Мы, кстати, третьего уже нашли, по номеру грузовика. Корж оперативно сработал. Ну, держи краба, дружище. Меня Лева зовут, Лева Груздев». Он протянул ладонь на ходу. «Я, пожалуй, мы вышли на улицу». «Ну, где твои друзья?» — лениво спросил он и огляделся. «Не подошли еще?» А я торопился. Он опять посмотрел на меня. «Витя тоже идет с нами? А что же он тогда без повязки?» «Непорядок». Лева покопался в кармане брюк и достал красную повязку с надписью «Дружинник» золотистыми буквами. Вручил мне. «Вот, держи, нацепи на плечо». К нам подошли человек пять парней, тоже с повязками. До этого они сидели в тени здания, ближе к дальнему краю. Поздоровались, все с красными повязками. При виде них Головин повеселел. Вот его дружина. Не сказать, что все прям крепкие молодцы. По большей части, тощие и сутулые. Видно, что привыкли корпеть над книгами и тетрадями. Хотя один вроде смуглый и крепкий, явно из колхоза. На нем футболка, руки крепкие и жилистые. «Как тебя сюда занесло, бедолага? Остальные-то ясно, активисты, члены комсомольской ячейки. Их сюда привели добровольно-принудительно. А этот, кажись, сам пришел. Еще не понял, куда попал». Он преданно смотрел на Леву. «Ну что, дружина?» — спросил тот. Оглядел всех. «Готовы к труду и обороне?» Все собрались. Игорь выступил вперед, на полшага. Слегка волновался. «Товарищ лейтенант, дружина Азлк прибыла в полном составе. Готовы к дежурству», — докладывает командир группы Головин. Лева все так же лениво выслушал доклад. «Что-то я не вижу у него полных штанов энтузиазма». «Тогда пошли на участок», — Лева махнул в сторону. «Куда-то вдаль, отработаем и по домам». «Ну и ладно, я тоже согласен. План вполне приемлемый. Как раз на пару часиков, а потом я спокойно пойду по своим делам». Кажется, Головин рассчитывал на другой срок, но не посмел спорить с начальством. Согласно кивнул. «Мы вышли с территории райотдела. Что же получается, наш участок недалеко. Оно и логично, не будем же мы обслуживать другой район. Через 10 минут мы вышли на Волгоградский, перешли и двинулись по Грайвороновской улице. Здесь несколько лет назад возвели новый микрорайон. Много работяг сазлк, хватает трудных типов. Хотя, больше, конечно, приличного народу. И как это делается? Спросил я у парня в очках, на полголовы ниже меня, тощий, с узкими плечами, лоб широкий и покатый. Там можно самолет сажать. Вы всегда так просто ходите, гуляете по улицам и все? Парень важно посмотрел на меня. То, что я новичок, делало его выше меня. Во всяком случае, морально. Мы не просто так гуляем. Мы осуществляем наблюдение за общественным порядком. Помогаем гражданам, попавшим в затруднительную ситуацию. И это не пустяки. Не просто переводим старушек через дорогу. Или снимаем котят с деревьев. Недавно, вот, помогали выселять жителей из аварийного здания. Оно уже ветхое, могло развалиться. Мы тогда, он не успел закончить. Из соседнего переулка послышались крики. Сразу понятно, что буянил подвыпивший мужик. С кем-то там разбирался. Причем, не в квартире, а на улице. Мы поглядели на Головина и Груздева. Какие последуют указания? Наш куратор поморщился, услышав шум. Ну вот, а я надеялся, сегодня все пройдет тихо и спокойно. Но нет, надо же какому-то алкашу испортить идиллию. Тогда, Макушев, Хорошевский и этот, как там тебя, новенький, идите, сходите. Проверьте обстановку. Проведите профилактическую беседу. В случае необходимости, проведите задержание. Только осторожно, без глупостей. Мы пока вас вон там подождем. Воронов, вот тебе пару рубликов. Сгоняй за лимонадом. Что-то пить хочется. Приказ куратора. Делать нечего, хотя на месте Головина я бы поспорил, это ведь он тут командир, и он должен отдавать приказы, пусть и по согласованию с куратором. Поскольку возражений со стороны Игоря не последовало, мы пошли на крики. Не самая радостная процедура, утихомиривать алкаша, несложная и неприятная, как будто проглотить рыбий жир. Мы углубились в переулок. Макушев, это тот самый широколобый, с которым я болтал. Второй, Хорошевский, субтильный очкарик. Они пошли рядом, не сговариваясь. Меня оставили позади. Я спросил их в спины, а какой порядок действий? Макушев, не оборачиваясь, процедил. Просто не мешай, мы сами все сделаем. Ну ладно, мне даже лучше. Мы прошли вдоль четырехэтажного здания. Шумиха произошла возле последнего подъезда. Там кричал мужик в синих трениках и черной футболке. Рядом женщина и старушка. В песочнице неподалеку, в середине двора копались двое малышей. Сейчас они смотрели на Буяна. Я так понял, что тот сегодня отдыхал. Устроил распитие напитков. Сейчас нужны деньги на продолжение. Но жена не дает. Заначка закончилась. Он стоял перед женщиной и размахивал руками. Пока до рукоприкладства дело не дошло, но видно, что вполне может случиться. Старушка пыталась угомонить Буяна. «Хватит, Жора», она держала мужика за руку. «Пошли домой, поспи лучше». Я так понял, это его мать. Почему не теща? Обычно ведь тут должна быть теща. Главный пороховой запал для конфликта. Пока я разглядывал троицу, мои коллеги начали действовать. Подошли ближе, важные и неприступные. Встали за спиной у Жоры. Он... Кстати, невысокий, примерно их роста, тоже тощий, с выпирающим кадыком и волосатыми руками. Трико, кстати, слегка пузырилось на коленях. «Уважаемый гражданин, вы не могли бы прекратить хулиганить?» – попросил Макушев. «Мы представители народной дружины Азлк и призываем вас соблюдать общественный порядок». Он выглядел внушительно и говорил громко, почти басом. Хотя видно, что специально старался повысить голос. Хулиган обернулся. «Я стоял метров за пять». Но даже отсюда почуял перегар, лицо красное и слегка перекошенное, глаза выпученные, он слегка наклонился в сторону. «Это кто такие, что за придурки?» – свирепо спросил он. «Чего лезете? А ну, пошли вон, пока не получили. Кажется, оружия у него нет, так что, можно быстро скрутить. Гражданин, мы просим вас», – снова начал было Макушев, но не успел закончить. Буян скакнул к нему, очень быстро, тот даже не успел среагировать. Коротко. Почти без замаха буцнул в челюсть. Интересный удар, боковой, рука полусогнутая. Бедолага Макушев не ожидал такой прыти. Отшатнулся назад, нелепо взмахнул руками. Женщины ахнули. Мать опять схватила Буяна за руку. Жена стояла, прикрыв рот руками. Но тот не угомонился. Наоборот, пришел в азарт. Оттолкнул старушку, чтобы освободиться. Опять прыгнул на Макушева. Добил еще одним полусогнутым кроссом в скулу. Мой коллега неуклюже упал назад через изгородь и колючие кусты в придомовую территорию под окнами первого этажа, заворочился там, пытаясь подняться. «Вы чего такое делаете, гражданин?» Хорошевский чуть выступил вперед, грудью выступил на защиту порядка. «Хватит безобразничать, я на вас», весьма недальновидно с его стороны. Жора все так же настроен по-боевому. Он развернулся и сходу атаковал второго дружинника, тоже вмазал в лицо, сильно закрученным хуком в щеку. Я даже услышал четкий шлепок при соприкосновении кулака с головой Хорошевского. Очки улетели в одну сторону, сам потерпевший в другую. На этот раз мой коллега свалился с первого удара, упал на колено, правой рукой держался за щеку, к сопротивлению вообще не готов. «Жора, что ты делаешь?» — отчаянно закричала старушка. Она стояла на месте, сложив руки, уже не пыталась остановить бузатера, поняла, что чревато. «Прекрати, так нельзя». Но разбушевавшийся Жора не хотел слушать маму. Весьма зря, между прочим. Он хотел добить Хорошевского. Супруга, кстати, так и стояла, обхватив голову ладонями. Тоже не лезла в разборки. Я не мог допустить, чтобы хулиган расправился с моими коллегами. Непорядок, все-таки. Хоть они и просили меня не вмешиваться, но процедура явно пошла не по плану. Поэтому я все-таки влез. Первым делом, надо спасти Хорошевского. Я воспользовался тем, что Жора как раз рванул на товарища. Находился в движении, так сказать. Подскочил и толкнул хулигана плечом. Сбил его с траектории. Правда, Жора удержался на ногах. Отлетел в сторону, пошатнулся, но устоял. Для пьяного он слишком цепко держится на ногах. Да и удары наносит ловко и сильно. Скорее всего, занимался до этого, судя по всему, боксом. «Ты чё, гнида?» – заорал Жора, глядя на меня. Глаза выпучил еще больше, рот разъявил в крике, голос повысил до максимума. Решил на испуг взять. «Я тебя сейчас на куски порву, гнида!» И вправду бросился на меня. Я пригнулся, почти инстинктивно. Левая нога впереди, руки вверх. Все на автомате, спасибо тренировкам. Отвлекающий финт рукой в голову. Жора клюнул. Он как раз уже находился рядом со мной и откинул голову. Руки приподнял, заслоняясь от удара. Но я, само собой, бить не собирался. Я рванулся ему навстречу, опустив туловище и голову. Руками обхватил Жору за колено и поясницу. Двигался без остановок, быстро, но плавно. Я ведь делал проход в ноги. Если дергаться слишком резко, можно нарваться на колено в голову. Жора совсем не ожидал от меня такой резвости. Он не удержался и по инерции завалился было за меня. Вот только я уже крепко держал его и толкнул плечом вперед. Опрокинул на дорожку перед подъездом. Спиной вниз, продолжая блокировать его колени и пояс плечом. Тут же быстро вскарабкался на поверженного хулигана сверху, на живот, придавливая к асфальту. Бедолага Жора так и не понял, что случилось. Лежал снизу, ворочаясь, как личинка майского жука. Он неплохо приложился головой об асфальт, но уцелел, и сейчас мотал ей туда-сюда и дико вращал глазами. Зато его женщины тут же вступились за нарушителя, посчитали его пострадавшим. Надо же, только теперь очнулись. Что за произвол? Вы что себе позволяете? В меня тут же вцепились четыре ловкие женские ручки, по две пары с каждой стороны. Немедленно отпустите Жору. Я пытался высвободиться, но избавиться от женщин оказалось труднее. Я ведь не мог их бить или бросать. Тем более, одна из них старушка. Вдобавок, Жора дергался внизу все сильнее, а меня с головы до ног опутали его союзницы. Помощь в виде Макушева и Хорошевского так и не приходила, и я всерьез опасался, что женщины сейчас скинут меня с хулигана. Но, к счастью, помощь пришла с другой стороны. «Что здесь происходит?» — рявкнул знакомый голос. Каким бы шалопаем в погонах не был Груздев, но надо отдать ему должное, он умел появляться вовремя. «А ну, отставить, гражданки, нападение на представителя власти, да еще при исполнении. Под суд захотели?» Назойливые женские ручонки, похожие на вертлявые канаты, мигом исчезли. Даже Жора перестал крутиться и сопеть. Я оглянулся. Хвала небесам, подсела подмога. Груздев и остальные дружинники стояли возле подъезда. Глава 25. Патруль. При появлении настоящего милиционера в форме буря тут же утихла. Скандал прекратился. Женщины прекратили истерику. Я огляделся по сторонам. Ну, отлично, что сказать. Жора все так же внизу. Я зажимал его туловище коленями, а ладонями придерживал руки. Жена и мать скандалиста растерянно отошли к деревянной скамейке с металлическими ножками. Старушка, все так же растерянно глядя на Груздева, села на скамейку, видимо, ноги не держали. Макушев с треском вылез из кустов, а Хорошевский поднялся и стоял, покачиваясь. «Ну, чего стоите столбом?» — спросил Груздев у других дружинников. «Принимайте гостя, мы его сейчас отведем в участок, а вы, гражданочки, пройдете с нами, дадите показания, и чтобы все, как есть, написали, ясно». Последний вопрос он произнес с нажимом, так что женщины тут же кивнули, обе, синхронно, как заведенные. Ко мне подошли двое дружинников, Головин и еще один, помогли подняться, а Жоре заломили руки. Я встал и отряхнул брюки от пыли. Уф, хорошо, что не порвал в стычке. Да и рубашка вроде уцелела, хотя могла и порваться. Ну что, герой, опять отличился. Груздев уже стоял рядом и смотрел на Жору. Тот стоял и лепетал что-то о том, что не хотел драки, его спровоцировали и все такое. Чего это у вас тут случилось? Он смог завалить сразу двоих, а на тебе споткнулся, а ты что же, стоял и смотрел, как твоих товарищей бьют. Я посмотрел на куратора, снизу вверх, потому что Груздев, как я уже говорил, чертовски высокий мужик. На меня он специально не обращал внимания. Макушев сказал, что справится сам, ответил я и отряхнул ладони. А я тут новенький человек, так что, я умыл руки, до поры до времени. Груздев процедил, ишь ты, Понтий Пилат Херов, и снова рявкнул, доставить задержанного в отделение, я иду с вами. Головин, продолжай обход вверенной территории, ты за старшего. Макушев и Хорошевский, вы вместе со мной, расскажете, что случилось, а вы, гражданочки, тоже собирайтесь. Жена пыталась возражать и цепляться за руки Груздева, умоляя не трогать ее. Старушка поднялась и стояла, сложив руки на груди. Груздев снова повысил голос. «Вы не задержаны, а привлекаетесь в качестве свидетелей. Расскажите, как все было. Как так случилось, что ваш муж совершил хулиганские проступки на почве алкоголизма? После этого пойдете. Но если будете возражать, то задержим за нападение на представителя власти. Так что, поторапливайтесь. Молодец, на ровном месте сделал себе плюсик. Провел задержание хулигана, повысил выполнение плана». Жена Жоры побежала в дом за документами, а мать так и осталась на месте. С ней Груздев обошелся уже по-другому. «Вы кем приходитесь задержанному, мать? Тогда тем более пойдемте, расскажите, чем ему помочь. Милиция проводит не только пресечение правонарушений, но и профилактику, чтобы в будущем такого не повторялось. Вы же хотите, чтобы ваш сын прекратил пить и буянить?» Он повернулся к нам. «А вы чего стоите столбом? А ну марш дальше. Бесплатный спектакль нашли, что ли?» Мы отправились дальше. Я, Головин и еще трое дружинников. Наши ряды заметно поредели. Головин сразу взял руль в руки. Вырвался слегка вперед, опередил нас и повел через весь двор дальше, углубляясь в этот микрорайон. Здесь полно четырехэтажек, где живет рабочий люд Сазлк. Дома относительно новые. В прошлом году на них обновили краску, во дворах установили новые скамейки, беседки, песочницы и детские горки. В основном, как я заметил, тут чисто и аккуратно. Во двориках играли детишки, бегали туда-сюда с игрушками, мамаши сидели с колясками, читали книги или журналы, болтали друг с дружкой, старушки сплетничали на скамейках. Наше побоище, скорее всего, видел весь двор и уже через час об этом будет знать повсюду в микрорайоне. Сейчас мы вышли со двора, перешли небольшую улочку и направились вдоль других домов, не входя во дворики. Деревья шелестели листвой, солнце спряталось за тучки, а мы молча шли дальше. Когда миновали квартал, смуглый парень поравнялся со мной и спросил: «А что там случилось, а?» Он драться начал, этот шакал. Я поглядел на парня. Загорелый, черноволосый, нос с горбинкой, зубы белоснежные. Похож на цыгана. И еще улыбчивый. Остальные тоже прислушались. Конечно же, тоже хотели знать, что там произошло. Даже Головин, идущий впереди на три шага, замедлил ход и слегка повернул голову к нам. «Да уж понятно, что...» Я кивнул. Полез в драку. Я и моргнуть не успел, а он уже вырубил Макушева, а потом и Хорошевского. Потом хотел их добить, но я не дал. Загорелый тоже кивнул. «Да он пьяный, видно же. Только непонятно, как он так их быстро загасил. Еле на ногах стоит. А тебя почему не смог? Вы на него все вместе кинулись. Что-то он любопытный чересчур». Теперь я покачал головой. Я его толкнул. Вот он и упал. Там его тетки влезли. Подняли крик на весь город. Мимо нас проехал грузовик с коричневой кабиной и желтой закругленной цистерной на кузове с надписью «Молоко». Он так сильно громыхал и трещал, что заглушил все звуки. Сбоку прицеплен шланг, сзади краник для слива молока, а на кранике покачивалось жестяное ведро. Мы замолчали, а когда молоковоз скрылся за поворотом, смуглый заметил: «Ловко ты его толкнул, однако. Тебя как зовут?» «Меня Эмиль». Я усмехнулся и пожал ему руку. «А меня Витя. Я тут в первый раз и хотел». Головин развернулся к нам. «Товарищи, напоминаю, что мы находимся на обходе. Попрошу не трепать языком без необходимости. Все разговорчики потом». Эмиль тут же вспыхнул. «Он не из тех, кто позволяет собой командовать. Горячий парень», — вспыхнул, как порох. «Дружище, а в чем вопросы? Мы же ничего не нарушаем. Идем себе, болтаем, никому не мешаем. Тут все спокойно, нарушителей нет». Головин остановился и повернулся к нам. Большие губы сжаты в полоску, ноздри свирепо раздуваются. «Вы что, хотите ослушаться командира? Думаете, что в отряде может быть?» Но мы не смотрели за него, глядели ему за спину и не обращали внимания на разгневанного руководителя группы. Один из дружинников поднял руку и выставил указательный палец. «Там голый мужик бежит». Головин понял, что за спиной творится какая-то дичь, и резко обернулся. Я стоял и глядел, как из двора справа выскочил мужик в длинных семейных труселях в горошек и поскакал к нам. Больше на нем ничего не было. День у толкачева жени сегодня не задался с самого начала. Сначала он опоздал на работу, потому что вчера лег поздно. Он хотел посмотреть по телеку повторение апрельского матча по хоккею, когда наши играли против Швеции и победили со счетом 6-3. Голы забили Лутченко, Кузькин, Ферсов, Михайлов, Петров и Харламов. Неделю Женя ждал повторения матча, вот только показывали его поздно, в час ночи. Нинка устроила скандал, потому что ей надо завтра на работу, да и Женьке тоже, вот только он хотел посмотреть, во что бы то ни стало. Жена сказала, что звук поставлен слишком громко, и она никак не может от него избавиться. Хотя Женя и так вырубил громкость на самую низкую отметку и едва слышал голос комментатора и шум трибун. Но все равно, в ночной тиши звук телевизора раздавался слишком громко. Сначала жена терпела, а потом попросила вырубить звук полностью. «Да и вообще, выключай долбанный телек и ложись спать», — сказала она. «Ладно, звук, но этот свет от экрана тоже мешает мне спать. Я никак не могу заснуть, как ты не можешь понять. А у меня завтра смена, да и у тебя тоже, если ты забыл». Сначала Женя терпел и увлеченно следил за происходящим на экране. Весной он не успел посмотреть все матчи, тогда было много работы, его смены на заводе как раз совпадали с турнирами. Правда, несколько встреч он все-таки увидел и потом ходил довольный, как слон. Нинка работала в парикмахерской, когда приходила с работы, усталая, как собака, сразу заваливалась спать и не вставала до утра. «Пушкой не разбудишь, но сегодня, видите ли, чего-то не могла уснуть». «Что такое, черт подери?» «Нинок, я же говорил тебе», — ответил Женя. «Ну, я ждал этот матч неделю, как только в программе увидел. Я должен его посмотреть, его больше не будут показывать. Потерпи немного, совсем чуть-чуть». Жена на время успокоилась, и Женя думал, что она уснула. Но через 10 минут Нина откинула одеяло и опять сказала трагическим голосом: «Выключи этот долбанный ящик, пожалуйста». Она лежала на кровати в их гостиной однокомнатной квартиры в здании на Грайвороновской улице. Кровать стояла у стены под красно-коричневым ковром с желтыми узорами. Нина утверждала, что ковер персидский, хотя Женя знал, что это не так. Телевизор стоял в углу возле окна, в другой стороне стол, диван и два кресла. Женя сейчас сидел в одном из них и пил квас из стеклянной тары. Пиво, к сожалению, нельзя, сейчас середина рабочей недели, до выходных далеко, хотя в субботу он тоже выходит на дежурство в цех. Сейчас он промолчал, надеясь, что жена уснет. Тем более, что Лутченко как раз получил шайбу от другого игрока и заскользил по льду, собираясь открыть первый счет в этой игре. Когда он замахнулся и должен был загнать шайбу в ворота противника, экран погас. Женя даже не сразу понял, в чем дело. Огляделся и увидел у стены Нинку со шнуром телевизора в руке. Она выключила питание. «Черт подери, ты чего, охерела, что ли?» — свирепо спросил Женька. «Быстро включи обратно». Нинка непреклонно покачала головой и указала на кровать. «Быстро спать, я сказала. Без тебя я не засну. Мне плевать, что там у тебя показывают. Побагровевший Женька схватил подлокотники кресла огромными ручищами. Он под 2 метра ростом, родом из Воронежа, уже 36 исполнилось, отрастил усы и пузо, один из лучших работников в бригаде. В прошлом штангист Игиревик легко брал бронзу на городских соревнованиях. Нинка же махонькая, метр с кепкой, тонкая и стройная, темные каштановые волосы до пояса, стройные ножки 35 размера, обувь ей приходилось покупать в детском мире. Муж мог бы прибить жену одним взмахом ладони, как великан карлика. Сейчас от злости он чуть не оторвал подлокотники. «Ну, ты долго будешь сидеть?» Ничуть не испугавшись, ледяным тоном спросила жена. «Быстро марш в постель», и женя подчинился. Пробурчал, могла бы и потерпеть, встал с кресла и отправился в уборную. Вернулся оттуда, с тоской посмотрел на телевизор и лег спать рядом с женушкой. Утром он с ней не разговаривал. Проспал звонок будильника, не успел позавтракать, опоздал на работу, получил нагоняй от начальника и злой, едва дождался обеда. Гороховый суп в столовой оказался пересоленный, вдобавок он опрокинул компот на штаны. Все коллеги обсуждали хоккей, а женя мрачно жевал котлеты. После обеда он 20 раз бегал в уборную, исторгая из себя всю поглощенную пищу. Медик на заводе, Лидия Никитична, сказала, что это пищевое отравление и отправила его домой, сказав начальнику смены, что все равно от Женьки будет мало толку. «Да, точно, он вчера вечером еще допил кефир недельной давности, и вот на тебе последствия». Женька в очередной раз сходил в уборную, выпил таблетку от желудка и отправился домой, все такой же несчастный и мрачный. Вечер еще только наступил, обычно он приходил только к 9 часам. Когда зашел, первым делом услышал стоны из гостиной. В коридоре он увидел чужие мужские ботинки, на крючке на вешалке у стены висела незнакомая кожаная куртка. Глаза у Женьки налились кровью, он подскочил к двери и увидел, что обнаженная Нинка забавляется на их постели с другим мужиком. Тогда Женька сразу забыл про бурчащий живот, а лицо у мужика в трусах явно помятое, в ссадинах и кровоподтеках. Ему явно досталось, причем совсем недавно. Следом за мужиком из двора послышался дикий рев. «Стой, сука!» И показался здоровенный бугай под 2 метра ростом и 1,5 центнера весом, с красным, как свекла, лицом. Он мчался за беглецом. «Помогите!» Отчаянно заверещал мужик в труселях, увидев наши мужественные лица и заметив красные повязки дружинников. «Он меня сейчас прикончит!» Совсем с катушек слетел. Он добежал до нас и спрятался за нашими широкими спинами, постоянно высовываясь, чтобы посмотреть, где там преследователь. Честно говоря, этому балбесу очень повезло встретить нас, потому что амбал преследовал его по пятам и очень скоро догнал бы. А так он укрылся за нами, в частности, за мной и Эмилем. Головин, надо отдать должное, отважно вышел навстречу здоровяку. Громко заявил: «Гражданин, я попросил бы вас успокоиться. Мы добровольная народная дружина Азлук и призываем вас». «Какой там? Кроме мужика в семейниках, бугай никого не видел. Неужели пришел пораньше с работы и застукал на своей женушке?» Головина он снес мощным толчком, а стоявшие за ним тщедушные комсомольские отличники и сами поспешили убраться в стороны. Правильно сделали, иначе он протаранил бы их, как локомотив пробивает автобус, застрявший на железнодорожном переходе. Следом за войсками стояли мы с Эмилем, так что теперь настала наша очередь. Я сказал Эмилю, не поворачивая головы: «Держи этого придурка, чтобы не убежал», имея в виду мужика в труселях, «и не лезь, я сам с ним разберусь». Эмиль кивнул и, заслонив собой мужика, увел его за меня. Кажется, его смуглая кожа слегка побледнела. Теперь только я остался на пути разъяренного здоровяка, напоминающего бешеного быка. Противостоять ему глупо. Я легче на 0,5 центнера, так что он меня просто сметет. Поэтому я просто чуть отошел в сторону и пропустил его мимо себя, но при этом плотно схватил сзади за правую руку и спину под левой лопаткой. Пролетая мимо меня, амбал взмахнул, походя правой рукой, уеля мне в лицо и чуть не снес мне голову. Хорошо, что я успел опустить ее, одновременно крепко ухватив противника. Вышло так, что я сыграл роль якоря и замедлил стремительный бег противника. В то же время, не пытаясь остановить буяна, я чуток закрутил его вокруг оси, повернул кругом на правой ноге, свои ноги согнул в коленях, выпрямил спину и отклонил туловище назад, максимально стараясь замедлить здоровяка своим весом. Правой рукой я схватил его за грудь и прижал к себе, а левой обхватил туловище поперек. Короче говоря, обнял и схватил, как будто собирался поднять, подобно любимой девушке. Вообще-то, я и в самом деле хотел так сделать, потому что нацелился сделать бросок назад обхватом туловища. Бугай даже не смотрел на меня, а все так же стремился достать мужика в труселях. С яростным рычанием он пытался освободиться из моей схватки, даже не осознав, что я уже все подготовил для броска. Я толкнул его на себя и одновременно выпрямил ноги. За счет этого я приподнял тушу противника над землей, хоть это было и непросто. Сам я прогнулся назад до максимума, отклонив голову и повернув ее затылком строго за себя и вниз. Руками я совершил гигантское усилие, приподнимая здоровяка еще выше, а животом подбил его вперед и вверх. Затем повернулся и упал назад, выкручивая левый локоть вниз, а правый вверх и увлекая противника за собой. Только сейчас я ощутил, какой он чудовищно тяжелый. Бросить его прогибом назад может, и удалось бы, но только не в движении. Поэтому сейчас максимум, на что я мог рассчитывать, это завалить кабана на бок. Это мне удалось, хотя еще в воздухе здоровяк начал отчаянно вертеться, стараясь освободиться. Я изогнулся в момент броска, подминая его под себя, несмотря на сопротивление. Меня спасла только внезапность атаки. Вывернувшись влево, я уронил бугая на асфальт, на спину и на правый бок. Он грохнулся со всей силы, разметав руки в разные стороны. Мне показалось, что асфальт не выдержит такой тяжести и сейчас развалится на куски. Но ничего не случилось. Здоровяк просто валялся на земле, потеряв сознание. Я лежал на его груди, прижимая к покрытию дороги. Глава 26. Новая тренировка. Я поднял голову и посмотрел на Эмиля и на мужика в труселях, прячущегося за моим приятелем. Он что, вырубился? Почему-то шепотом спросил Эмиль. Точно, как ты смог его завалить? Как? Я до сих пор не могу сам поверить, что смог его перекинуть. Бросок проведен коряво, но все-таки получилось. Своей цели я достиг и остановил разбушевавшегося зверя. Я поднялся с груди незнакомца и пощупал его пульс на шее, в районе сонной артерии. Довольно быстрый и прерывистый, но все-таки есть. Тогда я приподнял его голову и пощупал затылок. У такого кабана должен быть железный череп, но бросок получился сильный, он приложился головой об асфальт, так что вполне мог что-нибудь себе сломать. Но нет, вроде все в порядке. Я выдохнул с облегчением, поднял голову и кивнул Эмилю за спину. Я же сказал, держать его, чтобы не свалил. А он что у тебя делает? Эмиль оглянулся и выругался, увидев, что мужик в труселях побежал прочь по улочке. Тут же сорвался следом. Я устало поднялся, присел на корточки и подождал, пока они скроются из виду. Только тогда похлопал здоровяка по щеке, приводя в чувство. Но тот пока не очнулся. Я похлопал сильнее, по щетинистой щеке. Он зашевелился и застонал. «Это ты его уронил?» – спросил сзади Головин. Он поднялся и подошел к нам, держась правой рукой за поврежденный локоть левой. «Как ты сумел? Он же просто дикий какой-то. Что здесь вообще произошло?» Здоровяк снова застонал. Руки у него местами заляпаны машинной краской, значит, тоже работает на заводе, скорее всего. В этом конфликте он пострадавшая сторона. Я почти на 100% уверен, что он застукал того полуголого мужика со своей женой. «Хорошо, что тот оказался изворотливый. А это мы сейчас выясним», — ответил я, глядя, как здоровяк открыл глаза. Белки у него закатились, а когда он открыл глаза шире, встали на место. Мужик непонимающе уставился на нас и опять застонал. «Эй, ты меня слышишь? Как ты себя чувствуешь? Можешь говорить?» Он кивнул и, держась за лоб левой рукой, уселся на асфальте. Мимо по дороге проехала черная «Волга» ГАЗ-21 с пышными формами, внутри водители двое пассажиров, они удивленно посмотрели на нас. «Где он?» – прорычал бугай и огляделся. «Куда делся сукин сын?» Я коснулся его плеча, но верзила так и не обращал на меня внимания. «Скоро наш коллега приведет его, но я бы рекомендовал вам не устраивать драку, если вы не хотите, чтобы я опять швырнул вас об асфальт. Я так понимаю, у вас произошел семейный конфликт?» В конце улицы показался Эмиль, ведущий мужика в труселях, как пленного. Здоровяк увидел их и попытался встать, но я навалился на него и прижал к асфальту, блокируя ноги, чтобы не сбросил меня. «Сохраняйте спокойствие, граждане. Давайте обойдемся без скандалов. В течение следующего получаса мы урегулировали конфликт». Говорин тоже взял на себя роль миротворца. Как я и думал, здоровяк вернулся с работы пораньше и поймал супругу с другим. Можно было отвезти в райотдел их обоих, и Головин так и хотел сделать, но я уговорил не делать этого и отпустить бугая. Во-первых, он все равно мешался бы нам, то и дело порываясь напасть на обидчика. Даже несмотря на то, что мы пытались его держать вдвоем. Наручников у нас не было, если бы понадобилось, пришлось бы стянуть руки поясным ремнем. Всегда есть шанс, что он вырвется и набросится на дрожащего мужика в трусах. Ну, а во-вторых, его по-человечески жаль. Ладно, чего уж там, он хоть и слегка помял обидчика, но не убил и ничего не сломал. Так что, пусть идет и разбирается с супругой. У него сейчас все мысли только об этом. Головин согласился, только когда я сказал, что есть вероятность, будто этот верзил разнесет нас по дороге. Даже я не смогу с ним справиться. Так что, его безопаснее отпустить. Мы так и сделали. Отправили здоровяка домой, а сами отвели мужика в труселях в участок, оштрафовать за нарушение общественного порядка. Впрочем, внутрь отделения я уже не заходил. Мне хватило впечатлений на сегодня. Кроме того, времени мало. Мне надо на тренировку, поговорить со Степанычем. Я дошел до райотдела вместе с другими дружинниками, забрал из дежурки сумку с вещами и распрощался на пороге. Головин пожал мне руку. «Ты теперь в отряде», — сказал он, глядя мне в глаза. «Неплохо себя показал сегодня, с почином, так сказать. Двое задержанных, хороший урожай. Давай, жду тебя на собрании отряда послезавтра, как раз познакомлю с остальными ребятами и девчатами, узнаешь, чем мы занимаемся». Я посмотрел на него. На левой щеке царапина от падения, рукав рубашки испачкался в грязи, волосы растрепаны, выглядит не самым лучшим образом. Впрочем, я уверен, что сам выгляжу не лучше. Обязательно приду. Мне понравилось, тут я не кривил душой. Действительно интересные у них тут обходы. И часто у вас так, всегда с кем-то деретесь? Головин рассмеялся и покачал головой. Не, обычно такое редко случается. Чтобы вот так, сразу два задержания, такого не помню. Он оглянулся и придвинулся ближе. Мы обычно даже не ходим по району, особенно, когда дождь идет. Сидим в кафешке или в кино ходим. Коротаем время, чтобы на занятия не ходить. У нас был один ловелас, так он с девушками во время рейда знакомился. В общем, у нас тут несложно. Ну что же, тоже верно. Хороший способ отвлечься от рутины. Ладно, увидимся. Я тоже пожал ему руку. Привет Груздеву. Развернулся и побежал к остановке. Время уже вечернее. Небо потемнело и вскоре может хлынуть дождь. Не хватало еще попасть под ливень. Быстро нырнул в автобус и также быстро докатил до стадиона. К началу тренировки опоздал на целых 20 минут, хотя сегодня у меня и так пропуск. Переоделся в пустой раздевалке и вошел в шумный зал, где уже тренировались ребята из нашей секции. Как обычно, помещение разделено на две части, ближняя к двери занята самбистами. В дальней части бросали друг друга вольники. Наши уже размялись и отрабатывали переднюю подсечку в колено, держа друг друга за локти. Если посмотреть со стороны, они походили на танцоров, отрабатывающих очередные па. С той лишь разницей, что все тут мужского пола и один из партнеров то и дело чуть ли не падал после успешного приема. Правда, тот, кто выполнял подсечку, придерживал партнера, чтобы он не упал полностью. Шум, как обычно, стоял сильный. Борцы падали на ковры, шлепали руками и ногами, тут же вскакивали и менялись. Я подбежал к краю ковра. Степаныч меня не видел, он ругал Звеньева за какую-то ошибку, стоял ко мне спиной. Я подождал, когда он освободится, и когда тренер повернулся с недовольным лицом, я подошел к нему, хотел извиниться за опоздание, а Степаныч удивленно поднял брови и спросил: «А ты чего здесь делаешь? Ты же вчера на встрече был. Зачем сюда приперся? Отдыхать надо, восстанавливаться». Я покачал головой. «Зачем тратить время и валяться на боку, как Емеля в сказке? Я лучше лишний раз позанимаюсь». Я многозначительно посмотрел на тренера и добавил: «Особенно перед районными соревнованиями. Ну-ка, что он там? Что скажет? Устроит выволочку прямо здесь или сдержится?» Я почти не сомневался, что Степаныч откажет в участии в районном турнире, а значит, как обычно, перейдет в наступление и начнет орать и брызгать слюной, чтобы я не смог сопротивляться. Но тренер только зыркнул на меня огненным взглядом и промолчал, кивнул: «Ладно, иди, разминайся, хорошенько, чтобы не травмировать себя. Работай осторожно, без фанатизма, понял? Эх, молодежь, делать тебе нечего, лежал бы сейчас на диване и в ус не дул». Странно, это на него не похоже. Но пока у меня нет времени размышлять над причудами наставника, я повиновался и пошел разминаться. После вчерашних соревнований и ночной схватки все тело гудело, как натянутая струна. Я размял мышцы, начиная с головы и заканчивая ступнями ног. Особое внимание уделил ушам, вернее, их верхней части, нещадно мял их, чтобы туда активизировать приток крови. Наконец, почувствовал, что готов. Когда вернулся на ковер, парни уже отрабатывали подсечку изнутри. Я подошел к Шкалину Диме, тот как раз работал без партнера, хотя и тяжелее меня на 20 кило. «Давай работать вместе». Шкалин кивнул, и мы начали тренировать прием. Подсечка изнутри делается с заводом своей ноги между ног противника. Я схватил левый рукав куртки партнера под его локтем, а правый над ключицей, действительно, почти как в вальсе. Рванул его влево, заставляя перенести тяжесть тела с правой ноги и подсек его изнутри. Засунул правую ногу и выбил его пятку своей подошвой. Протащил свою ногу вдоль ковра влево от себя, как бы за свою спину. Добился, чтобы Шкалин остался в неустойчивой позиции и рывком рук и туловища бросил его на маты. Когда он делал прием, то допускал распространенную ошибку, старался поднять подсеченную ногу вверх, вместо того, чтобы тащить ее вдоль ковра. Это естественное желание, хочется вывести соперника как можно больше из равновесия, но лучше не тянуть ногу вверх, а тащить ее вдоль и назад, за себя. Так он как будто закручивается и теряет способность сопротивляться еще больше. Лучше всего такая подсечка проходит, если противник стоит с широко расставленными ногами или тянет на себя, но колени у него остались прямые. Тогда его надо сбить на пятку и завести влево. На отработку каждого приема отводилось 5 минут. Мы ловко бросали друг друга. «Откуда ты знаешь, какие тут могут быть ошибки?» – спросил Шкалин, поднимаясь в очередной раз. «Ты тут всего месяц ходишь. Что за вундеркинд такой?» Я усмехнулся. Вопрос риторический, Дима знает, что я отделаюсь стандартным ответом, будто изучал самбо самостоятельно. Хотя я слышал от Борьки и Суслика, что среди ребят ходит слух, будто я раньше занимался самбо на уровне КМС, но потом вынужден был сменить секцию. А родом я из Крайнего Севера, или из Дальнего Восток, и вообще сломал себе карьеру, потому что подрался с натанцах и проломил голову сыну высокопоставленного чиновника. Поэтому вынужден был на время уйти из спорта. Кто-то еще говорил, будто я катался пьяный за рулем и совершил ужасное ДТП, пробив перила моста и уронив в реку другую машину. Короче говоря, странные и таинственные слухи. «Надо просто использовать уши и глаза надлежащим образом», ответил я, будто само собой разумеется. «Все органы чувств, чтобы понимать противника». Шкалин показал на уши. «Хватит вешать лапшу на уши. Сейчас мы с тобой поработаем в свободной схватке, а там уже будет видно, кто опытный». «Да, после отработки приемов минут 40 осталось на спарринг. Мы разделились на пары, я остался со Шкалиным. Он ходит на самбо уже полгода, вполне опытный и способный борец. Но, честно говоря, частенько зарывается, пытается атаковать, но забывает про защиту. Со Шкалиным достаточно просто работать в контратаке, дожидаться, когда он потеряет равновесие или оставит открытой руку или ногу, тогда можно успеть схватить его и поймать на болевой. Так я и сделал. Мне удалось повалить его на бок и схватить хватом сверху запястье правой руки. Я перевернул его на лопатки, и Шкалин отчаянно забился, пытаясь освободиться. Как раз отдал мне руку. Я как раз находился рядом и нажал на его запястье, перегибая его локоть через свое бедро. Рука Димы согнулась, тогда я отжал его вперед и вниз за свое бедро. Потом поднял правую ногу и наложил голень на запястье его согнутой руки, попавшей в мой захват, как капкан. Сейчас Шкалин лежал на спине, согнувшись, а левая рука поднята вверх и попала в зажим моей ноги. Я находился рядом сбоку и прижимал его к полу туловищем. Теперь, чтобы завершить прием, осталось только приблизить ноги с пойманной рукой партнера к себе, выворачивая еще больше и создавая болевую нагрузку на его плечо и локоть. Низом живота я давил на плечо, чтобы Шкалин не мог его поднять и уменьшить боль. Действовал осторожно, чтобы не сломать руку партнера. Наконец, Дима похлопал меня по плечу, сигнализируя о сдаче. Когда я встал, то заметил рядом Степаныча. Тот стоял с мрачным лицом, сложив руки на груди и смотрел на нашу схватку. Потом поманил меня, махнув рукой. «Ну-ка, герой, пошли. Поговорить надо». «Эге, вот оно, наконец-то, поговорим о том, что я хочу. Ну что же, я уже придумал кое-какие контрприемы против их отказа. Тут можно сыграть на том, что существуют исключения. Как и в любом виде спорта, всегда можно найти исключение из правил. Если так посмотреть, то официальное признание самбо, как вида спорта, произошло совсем недавно, буквально 5-7 лет назад. Регламент соревнований взят из дзюдо и борьбы, кое-что изменили, преобразовали под себя, адаптировали к советской специфике. Но даже там имеются исключения. Так что, канон выступлений не является незыблемым. Он еще только в стадии формирования, и я думаю, что если талантливому новичку позволит выступить на районных соревнованиях даже после 2-3 месяцев тренировок, это не будет таким уж грубым нарушением правил, за которые меня могут впоследствии дисквалифицировать. Как всегда, все зависит от точки зрения и решения вышестоящих лиц, а там я постараюсь найти поддержку. Даже если сейчас услышу отказ, буду рыть носом землю, как бульдозер, но прорвусь на соревнования. Я не собираюсь терять время из-за формальных ограничений, когда уже могу выступать. Вот с каким настроем я пошел за Степанычем в известную уже мне подсобку. Остальные ученики продолжали соревноваться между собой и старались бросить друг друга в ловком броске. После того, как мы вышли с нашей половины зала и очутились на стороне вольников, я посмотрел, как они тоже швыряют друг друга. Более широкоплечие и приземистые, чем самбисты, хотя различий на самом деле не так уж и много. Степаныч подошел к подсобке и нырнул внутрь. Дверь выкрашена белой краской, хотя уже не мешало бы обновить покраску. Внизу дверь уже потемнела от использования, пространство вокруг металлической ручки тоже слегка испачкалось. Я задержался снаружи и услышал изнутри рассерженный рык. «Ну, где ты там? Провалился, что ли? Ладно, чему быть, тому не миновать. В крайнем случае, я всегда могу поменять секцию и выступать уже за другой клуб, там, где ко мне будут относиться лояльнее. У Степаныча ко мне явное предубеждение. Видимо, не любит выскочек из новичков. Это убеждение трудно будет переломить, разве что я стану чемпионом Союза». Я вошел в знакомую уже подсобку, пропахшую табачным дымом и стружками. Как обычно, за столом сидел дядя Федя, а Степаныч развалился за диваном, закинув ногу на ногу. На меня он не смотрел, закрылся свежим номером газеты «Советский спорт». «Как дела?» – спросил старик, посмотрев на меня. «Ты зачем пришел? Почему не отдыхаешь? Хочешь загнуться от перетренированности?» Не очень любезное приветствие, особенно после того, как вчера я выиграл все схватки. Так и недолго потерять мотивацию, правда, это не про меня. Моя мотивация не зависит от мнения двух старых бурдюков, набитых высокомерием и сидящих тут с видом полубогов. Я покачал головой, скажу правду, в кои-то веки, вернее, полуправду, потому что я пришел все-таки воспользоваться плодами моих вчерашних побед и добиться от тренеров согласия. Но судя по их угрюмому виду, это будет трудно, если совсем не безнадежно. Я чувствую себя хорошо, так что зачем валяться дома? Мне там скучно, я хочу на тренировку. Дядя Федор вздохнул и сокрушенно погасил окурок в пепельнице. Тебе нужно соблюдать режим. Слишком много тренировок так же опасно, как и слишком мало. Ты еще молод, полон силы и энтузиазма, поэтому не понимаешь этого. Впрочем, ладно, мы с тобой еще поговорим про это. А сейчас скажи, ты что, собрался участвовать в соревнованиях района? Ну вот, началось. Я весь подобрался и кивнул. Что бы они ни говорили, но я буду стоять на своем. Певица с вырезки из журнала, висевшей на стене, казалось, подмигнула мне, подбадривая. Говорила, чтобы я не отступал и не давал задней. «Обязательно буду», — твердо сказал я. «Даже если вы меня не допустить, я считаю, что всегда можно». Дядя Федор переглянулся со Степанычем и перебил меня. «А кто сказал, что мы тебя не допустим? Наоборот, мы как раз хотели попросить тебя принять участие. Ты теперь должен готовиться к районному турниру. Все уже согласовано и ты официально внесен в список участников. Они состоятся уже в конце месяца. Так что, теперь ты должен слушаться нас, особенно в плане режима тренировок, сна и питания. Ты все понял, ошалеть можно». Я кивнул, не в силах выговорить и слова.